21. Следующая зима была отдана Агриколой проведению полезнейших мероприятий, рассчитывая при помощи развлечений приучить к спокойному и мирному существованию людей, живущих уединенно и в дикости, и по этой причине с готовностью берущихся за оружие, он частным образом и вместе с тем оказывая поддержку из государственных средств, превознося похвалами усердных и порицая мешкотных, настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов, и соревнование в стремлении отличиться заменило собой принуждение. Больше того, юношей из знатных семейств он стал обучать свободным наукам, причем природную одаренность британцев ценил больше рвения галлов. И те, кому латинский язык совсем недавно внушал откровенную неприязнь, горячо взялись за изучение латинского красноречия. За этим последовало и желание одеться по-нашему, и многие облеклись в тогу. Так, мало-помалу, наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими неискушенными и простодушными образованностью и просвещенностью.